По-римски Дина была использована как тягловая сила, она заменяла лошадь. Мы получали продукты из томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, крупу, капусту и мясные туши, такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили. Нашу завкухней Шапошникову бросала то в жар, то в холод. Она не знала, как накормить всех нас такими продуктами. Капуста и картошка были мороженые. Но ее организаторские способности проявились и здесь. Однажды она пришла к нам в барак и сказала: «Девчата», — так она называла всех женщин, независимо от возраста, — «я придумала вот что. Из этого мяса все равно ничего хорошего не выйдет. Будет баланда с мороженой картошкой без всякого навара. Давайте, пока морозы, соберем эти туши за неделю и к воскресенью сготовим настоящий мясной суп, и даже по котлете, быть может, выйдет. Согласны? Согласны, согласны!» — закричали все хором. Так поступили и в других бараках. Их было, кажется, 8. В воскресенье мы действительно получили хороший суп и по маленькой котлете. Но приготовить такой обед, как выяснилось, было очень сложно, и, несмотря на огромное количество свободных рук, работа оказалась трудновыполнимой. Кухня не могла вместить такого количества поварих. И эксперимент не повторился, по крайней мере, при мне. Заметив еще издали Дину, которая за оглоблей тянула нагруженную телегу, мы всегда кричали: «Дина едет! Дина едет!» и бежали к воротам, чтобы помочь ей, подталкивая телегу сзади. Для того, чтобы компенсировать затрачиваемую Диной энергию, исчислявшуюся в лошадиных силах, лагерное начальство распорядилось давать нашей лошади двойной паек. К сожалению, паек был такой калорийности, а овес Дина, естественно, не употребляла, что и тройной бы не помог, если б Людмила Кузьминишна не подкармливала ее в кухне. Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В томский лагерь была заключена молодая женщина, Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она, хотя и не как Кармен в Большом театре, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи, а слухи в лагере очень любили, что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он интересовал. Дина, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была фаршированная голова, как у градоначальника Плюща из «Истории одного города», и что после лагерного обеда она могла бы вкусно закусить. Она и знать не знала о существовании Салтыкова-Щедрина, просто была наша Дина очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется. И когда Кармен шла в своем лагерном одеянии, бутсах и залатанном бушлате Б.У. по Невскому, неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой Кармен на свою спину, а другой, размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана 5 сутками карцера. Холодное помещение, хлеб и вода. Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой. Стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие тягловой силы спасло ее, и на другой день она вновь впряглась в свою телегу. Кроме того, что Дина не была ничьей женой, ни врага народа, ни его друга, она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилась в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле,